и ничего больше. Согласен? Заметь, Дэн, навсегда. Денис еще более удивленно посмотрел на приятеля. Родила. Ну, допустим, согласен. Тебе бы давно смириться с тем, что до лидера в нашем дуэте ты не дотягиваешь. А вот и проверим, кто и до чего дотягивает. Ладно, идет, проверим. А о чем спорить-то будем? Я уж думал, ты не спросишь, усмехнулся Олег, наслаждаясь некоторым замешательством на лице бывшего одноклассника. Обычно у них все происходило наоборот. Дэн предлагал разные глупые пари, а он соглашался. Объясню. Мы должны жениться не позже, чем через 3 месяца. Нет уж, нет, Денис с притворным испугом замахал руками. Нет, я не согласен, даже ради звания лидера, и не проси. Ты мне, конечно, очень нравишься, но все же не до такой степени, чтобы вступить с тобой в брак, хотя... Он в шутку сделал вид, что задумался. — Уймись ты, клоун, — фыркнул Олег. — Ты прекрасно понял, что я имею в виду. Каждый из нас должен найти себе девушку и не позже, чем через 3 месяца сыграть с ней свадьбу, при этом без денег. — Что значит без денег? — А то и значит. — Сколько у тебя с собой наличности? — А, фиг его знает, посмотреть надо. Дэн вытащил кожаный бумажник с логотипом известной фирмы и вынул пачку купюр. 100, 200, 400, короче, 800 евро с копейками. Ну и отлично. А у меня 1300. Привычка в точности знать, какая сумма лежит в кошельке, закрепилась у Олега с юности. Стало бы 2200 на двоих или 1100 на нас. Ну да, пару-тройку раз в кабак сходить. О кабаках забудь. На эту сумму каждый из нас будет жить все 3 месяца, пока идет пари. — Да ты что, обалдел? Дэн даже привстал с пластикового кресла. — Как можно жить на 300 евро в месяц, да еще за девушками ухаживать? — А как же твоя чертовская привлекательность, Дэн? — А? Плюс знание женщин. — Справишься. — Силу и своего безмерного мужского обаяния. Олег не скрывал иронии. Чего-то я тут, дружище, не могу понять, что ты такое задумал, а что тут непонятного? Все крайне просто. На 3 месяца мы с тобой забываем обо всем, что имеем. Никаких фирм, счетов и особняков, как будто каждый из нас гол, как сокол. Ага. Кажется, начинаю потихоньку догонять. То есть ты хочешь, чтобы мы разыграли перед девушками этих бедных, но благородных рыцарей? — Да не просто разыграли. Мы должны ими стать, то есть по-настоящему стать благородным рыцарем. У тебя, конечно, не получится, но постараться надо. Берешь на 3 месяца отпуск от дел и начинаешь новую жизнь. — Олежка, да ты перегрелся на солнце, — перебил, не выдержав Денис. — Ты думай, что говоришь. Как я могу на 3 месяца оставить бизнес? Там же без меня все рухнет. То есть ты отказываешься от пари, я правильно понял? Ну да, то есть, черт, как ты? Дай хоть подумать-то. Ладно, уболтал, авось 3 месяца мои замы продержатся без меня. А я иногда буду приезжать в офис, или этого тоже нельзя? Нельзя! Я же говорю, забыть обо всем. На 3 месяца ты из владельца фирмы превращаешься в простого безработного. Миленько. И что, даже подрабатывать нельзя? Можно, но не лифтами. А чем? Ну, чем получится. Ящики разгружать или что-то в этом роде. Хорошо, что не бутылки сдавать. Слушай, а как, по-твоему, я должен все это своим невестам объяснять? Ну, был нормальный мужик, своя фирма, все дела, и вдруг куда что девался-то? А это Олег устроился поудобнее. Это самая главная часть нашего пари. Никому ничего объяснять не придется, потому что мы женимся на тех женщинах, которые о нас ничего не знают. Сейчас очень легче. Это как? Вот так мы должны найти себе невест прямо здесь. Это где? Да вот здесь, в барселонском аэропорту. Лично я собираюсь жениться на Светлане, маме Олесе, а ты выбирай себе, кого хочешь. — О, вот оно что! —